Также имам Ахмад дальше сказал, а иман, вера, это слова, дела. Увеличивается иман и уменьшается, как это пришло в хадисе. Наиболее полный иман у тех из верующих, у кого самые лучшие нравы. Что касается, братья, вопроса имана. У нас люди поделились на три течения. Две крайности и золотая середина. Первая баракалуфикум крайность, это крайность мурджиитов, которые говорят о том, что иман это просто слова. И из них есть те, кто говорят, что иман это даже просто верить. И человек верующий. Ни дел, ни слов. Или же нету дел. Это одна крайность, это заблуждение. Есть другая крайность, баракаллаху фикум, а это хавариджи и мутазилиты, которые говорят о том, что иман это слова, дела, убеждения, но не говорят, что он увеличивается и уменьшается. Поэтому иман это у них как один кутля, то есть один кусок. Либо он есть, либо его нету. И поэтому хавариджи говорили, что те люди, которые совершают большие грехи, кафиры. Мы же золотая середина Ахли Сунна, которые говорим, что иман это слова, дела и убеждения. Братья, без этих трех вещей имана не бывает. Чтобы у человека был иман, должны быть слова, должны быть дела, должны быть убеждения. И человек должен быть убежден в том, что иман увеличивается и иман уменьшается. Иман баракалуфику. Когда мы говорим о том, что иман это слова, о том, что иман это дела, о том, что иман это убеждение, среди слов, дел и убеждений есть то, что является столпом. То есть такие слова, без которых иман недействительны. Есть такие дела, без которых иман недействительны. Есть такие убеждения, без которых иман недействительны. Среди слов, дел и убеждений есть то, что является обязательным. То есть без определенных слов, дел и убеждений, которые являются обязательным, иман действительный, но он является грешником. И его иман падает, уменьшается. И поэтому запомните шариатское правило. Любой хадис, в котором пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, не уверует тот, кто сделал так-то и так-то, имеется в виду отрицание имана ваджиба, обязательного имана. То есть этот поступок является грехом. И поэтому, как говорит шейх Утаймин, рахима Аллаху Таля, тот, кто не любит для своего братьев, для своих братьев то, что любит для себя, постоянно пребывает в большом грехе 24 часа в сутки. Потому что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля юмину ахадукум, хатта юхибба ли ахихи ма юхибу ли нафси». Не уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит для своего брата то, что любит для себя. И также из имана, то есть слов, дел, убеждений, есть то, что является желательным. Это очень важно понять это, баракалуфикум, чтобы не уйти в одну из крайностей. И самое важное во всем этом знать, что иман увеличивается и уменьшается. Иман, вера, говорит имам Ахмад, это слова и дела, увеличивается и уменьшается. И как мы говорили, сказали, прочитаем слова ученых, в этих словах опровержение всем видам мурджиитов, которые не считают слова или дела составной имана. И поэтому говорят, что достаточно просто уверовать или просто говорить, что ты мусульманин, или что ты веришь, или ля илля хвала, и ты спасен. По их словам, баракалуфикум, фараон получается верующий. Потому что Всевышний Аллах, субхана Аталия, говорит про фараона. «Ваджагаду биха, вастайканат ханфусухум». Они отрицали знамения, с которыми пришел Муса. Хоть в душе они были убеждены в правоте Муси и то, что эти знамения Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах субхана атали говорит о фараоне, что когда он тонул, он, братья, сказал аманту. Аннаху ля илляха илля лави аманат бигибану Исраиль. То есть начал говорить о том, что у него было в сердце, я уверовал в того, в того Бога, или в то божество, в которое уверовали бану Исраиль. Однако было поздно, потому что он это сказал тогда, когда выходила душа. А тауба человека принимается до тех пор, пока у него не будет выходить душа. И по заявлению мурджиитов фараон получается верующий. Или же они говорят, достаточно слов по заявлению мурджиитов, мунафики, про которые Всевышний Аллах сказал, «Ибналь мунафикина фиддарки лясфали минаннар», поистине мунафики на самом дне ада. Они же говорили «Ля иляха илляллах» Мухаммаду Расулла. По заявлению мурджиитов они являются верующими. Да бережет нас Всевышний Аллах субхану тааля от подобных убеждений. И поэтому, братья, любая религия, запомните, любая религия, кроме ислама, строится на голословных заявлениях. То есть религия христиан и иудеев – это религия мурджиизма. Как? Иудеи говорят, достаточно уверовать в то, что мы избранный народ, и все, и ты спасен. Если ты веришь, израильтянину говорят, что ты избранный народ, то ты спасен. Голословное заявление. Христиане говорят, достаточно верить в то, что Иса – это Сын Божий, это же Мессия, Спаситель, и мы спасены. Голословные заявления. То есть в их религии, баракалуфикум, достаточно просто убеждения. Даже, может быть, говорить об этом не надо. А про дела они совершенно ничего не говорят. Поэтому ты видишь, что церкви практически не побуждают к делам. Синагоги практически не побуждают людей к делам. Максимум побуждают их к убеждениям. Ислам же, баракалуфикум. И мы говорим именно об искаженных религиях, а не о тех религиях, с которых пришел Муса, Иса или пророки до них. Поэтому ислам, а мы знаем, что все пророки исповедовали религию ислам, со времен Адама и до времен нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, приказывали людям дела, слова и убеждения. В Сахих аль-Бухари приводится хадис, в котором пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я приказываю вам делать 4 дела и запрещаю 4 других». Он велел им верить лишь в одного Аллаха и спросил: «А знаете ли вы, что такое вера в Аллаха?» Смотрите, приказал им верить в Аллаха. И знаете, что такое «Алиману Билля»? Обратите внимание, это свидетельство о том, что нет никакого божества, достойного поклонения, кроме всего лишь одного Аллаха, у которого нет сотоварищей, что Мухаммад посланник Аллаха, и он согнул один палец. В этом побуждение говорить и быть убежденным, потому что тот человек, который говорит и не убежден в том, что говорит, этот человек не называется свидетельствующим. Он не называется свидетельствующим. Свидетельствующий, то есть шагада, это когда человек говорит о том, в чем убежден. И дальше он говорит, согнувшись, совершение молитвы. А, обратите внимание, Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «А знаете ли вы, что такое иман в Аллаха?» И сказал: совершение молитвы, дела или не дела? Приказывает. Соблюдение поста в месяц Рамадан и выделение вами пятой части военной добычи. Баракалуфик. Поэтому в словах имама Ахмада: иман – это вера, это слова и дела. Увеличивается и уменьшается опровержение хариджитам и муртазилитам, которые не считают, что иман увеличивается и уменьшается, и поэтому они считают грешников неверующими. Доводами, братья, на слова имама Ахмада, что иман увеличивается и уменьшается, являются слова Всевышнего Аллаха: «Голь лязианзаля ссакината фикулюбель муминин, лияздаду иманан ма иманихим». Он тот, кто не спаслал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась, то есть их вера добавилась к той вере, которая в них есть. Также Всевышний Аллах сказал: «Валямма раль муминуна ляхзаба калю хаза ма ваадан Аллаху ва Расулю, ва садак Аллаху ва Расулю, ва мазадахум илля имана ва таслима». И когда верующие увидели союзников, то есть союзники, которые объединились против сахабов и пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, они сказали: это то, что обещал нам Аллах и его посланник. Аллах и его посланник сказали правду. И это лишь приумножило их веру и покорность. Приумножило их веру и покорность. Также Всевышний Аллах сказал: «Аллявина каля лягуму насу инна наса кад джамау лякум фахшаугум, фазаадахум имана, вакалю хазбун Аллаху ва ниамаль вакиль». Люди сказали им: народ собрался против вас, так побойтесь же их. Однако это лишь приумножило их веру, и они сказали: нам достаточно Аллаха, и Он лучший покровитель. Также посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: вера – это 60 с лишним степеней, и стеснительность является одной из степеней веры. Что касается слов Баракулуфикум, как это пришло в хадисе, имам Ахмад говорит, как это пришло в хадисе, наиболее полный иман у тех из верующих, у кого самые лучшие нравы. Этот хадис привел имам Ахмад, шейх Альбани назвал его в сельсиле Сахиха достоверным. Важные моменты, братья, связанные с вопросом имана. Прошу вас слушать внимательно. Иман, мы сказали, обратить внимание, имам Ахмад сказал, что иман это слова и дела. Другие же люди говорят, баракаллаху фикум, что иман это слова, дела, убеждения. Есть ли в этом разногласие или нет? Нет, братья. Потому что, когда мы говорим, что слова, иман это слова, дела и убеждения, это более подробное разъяснение. Когда же мы говорим, что слова, иман это слова и дела, кто-то спросит, где убеждение? Мы говорим, что под словами подразумевается дело. Слова языка и слова сердца. У сердца есть слово, братья. Доводом тому является хадис Усама бин Зейда, ради Аллаху анху. Когда он убил человека, который сказал «Ля иляха илляллах» перед смертью, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, ты убил его после того, как он сказал «Ля иляха илляллах». Усама, ради Аллаху анху, сказал, посланник Аллаха, о посланник Аллаха, он сказал это для того, чтобы спасти себя от смерти. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Ашахакта ан кальби», ты открыл ему сердце. Леталима акаляха амля, чтобы узнать, что сказал он это или нет, то есть сердцем. Поэтому у сердца есть слова, брать. И слова сердца это наши намерения, баракалу. Что касается дел, то они тоже бывают двух видов. Дела органов, братья, и дела сердец. Страх перед Всевышним Аллахом, упование на Него, надежда на Всевышнего Аллаха, субхана Аллах, любовь к Нему, все это является делами сердец. И поэтому высказывание, что иман это дела и слова, не противоречит высказыванию, что иман это дела, слова и убеждения. Братья, мы сказали, что иман это слова, дела и убеждения. Увеличивается и уменьшается. Что противоречит иману? Куфр, неверие. И поэтому куфр, братья, тоже слова, дела и убеждения. И точно так же, чтобы человек был верующим, в нем должны быть слова, дела и убеждения, точно так же человек из имана выходит либо словом, либо делом, либо убеждением. Баракалуфикум. Словом баракалуфикум, как человек, который начинает поносить Аллаха или его пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Будучи убежденным, что этого нельзя делать, но он поносит. Он становится неверующим. Что касается дел, как, допустим, какой-то человек знает, что в его руках Куран, бросил его и начал пинать. Или помочился на него, валия зубиля, или сделал что-то подобное. Или же, по мнению некоторых уляма из Ахли Сунна, оставил молиться. Оставление молитвы – это тоже дело. Хоть в этом вопросе есть разногласия среди Ахли Сунна. Что касается убеждений, как, допустим, человек верит в Троицу. Верит в Троицу. Этот человек тоже является неверующим. Поэтому, точно так же, как иман, слова, дела и убеждения – точно так же человек из имана выходит либо словами, либо делами, либо убеждениями. Третий момент. И мы сказали, иман увеличивается и уменьшается. Четвертое, баракаллаху фикум. Мы тоже это сказали, еще раз повторим, в имане, то есть в словах и делах, есть то, что является столпом, рукном, и без него иман недействительный. Слова «ля иляха илляла», иман или не иман, иман. Человек может говорить «ля иляха илляла», верит, но не говорит в это. Он не является верующим. В делах баракаллаху фикум, по мнению тех, кто говорит, что совершением, оставлением молитвы является куфром, если человек не совершает молитву, он является неверующим. И также в вопросах убеждения. Также есть в имане то, что является обязательным, ваджибом. И оставляя это обязательно, человек становится грешником. Также есть то, что является мустахаб, желательным. И во всем этом указание на то, что иман увеличивается и уменьшается.